ожидая смерти. Если вас интересует дальнейшая судьба Дай-Юй, прочтите следующую главу. Глава 90, в которой речь пойдет о том, как бедной девушке, потерявшей кофту, пришлось терпеть недовольство служанок, и как молодой человек, получивший в подарок фрукты, терялся в догадках. После того, как Дай-Юй приняла решение погубить себя, она стала постепенно слабеть и, наконец, в один прекрасный день совершенно отказалась прикасаться к пище. Вначале матушка Дзя и другие навещали ее, и она иногда произносила несколько слов, но в последние дни она предпочитала молчать. Временами на душе ее становилось смутно, временами было чисто и ясно. Матушка Дзя понимала, что эта странная болезнь не могла возникнуть без причины, и дважды пыталась допрашивать Цзыцзюань и Сюэ Янь, но служанки не осмеливались рассказать ей правду. Цзыцзюань очень хотелось узнать у Шишу последние новости о свадьбе Бао Юя, но при встрече с подругой она не решалась заговорить об этом из опасений, как бы вся история не получила широкой огласки, ибо если б Дай Юй узнала о ней, это ускорило бы ее смерть. Сюэ Янь, которая разгласила тайну, что повлекло за собой столь серьезные последствия, теперь раскаивалась и досадовала, что у нее нет сотни ртов, чтобы заявить всем одновременно: «Я ничего, никому не рассказывала». Поэтому, естественно, она хранила упорное молчание. В тот день, когда Дай-Юй совершенно отказалась от пищи, Цзыцзюань решила, что больше нет никакой надежды на выздоровление барышни. Она поплакала украдкой и потихоньку сказала Сюэ Янь: «Ты присматривай за барышней, а я пойду и сообщу обо всем старой госпоже, госпоже Ван и второй госпоже Фэнзе. Барышня еще никогда не была в таком тяжелом состоянии, как сегодня». Сюэ Янь кивнула, и Цзыцзюань ушла. Сидя подле Дай-Юй, Сюэ Янь заметила, что та лишилась сознания. Ничего подобного Сюэ Янь прежде не видывала, так как была еще молоденькой, неопытной девочкой. Она решила, что Дай-Юй умерла, и сердце, которое до сих пор не возвращалось. Снаружи послышались шаги. Девочке показалось, что это Цзыцзюань. Страх ее понемногу прошел. Она подбежала к двери, ведущей из внутренней комнаты в прихожую, откинула дверную занавеску и стала ждать. Через мгновение зашуршала занавеска на наружной двери, и в прихожую вошла Шишу. Ее послала Таньчунь навестить Дай-Юй. Увидев Сюэ Янь, девушка спросила: «Как чувствует себя барышня?» Сюэ Янь сделала ей знак войти. Шишу поняла, что Цзыцзюань нет дома, и внимательно поглядела на Дай-Юй. Девушка еле дышала, и Шишу затрепетала от страха. «Где сестра Цзыцзюань?» — взволнованно спросила она. «Ушла к старой госпоже», — отвечала Сюэ Янь. Полагая, что Дай-Юй ничего не слышит, и, пользуясь отсутствием Цзыцзюань, Сюэ Янь потихоньку тронула Шишу за руку и спросила: «Это правда, что какой-то господин Ван сватал второго господина Бао Юя, как ты мне рассказывала?» «А как же неправда? На какое время назначен сговор?» «Какой сговор?» — удивилась Шишу. «Я тогда рассказала тебе только то, что слышала от Сяо Хун. Потом я ходила ко второй госпоже Фэнзе и услышала, как она говорила сестре Пин Эр, Это все друзья предлагали, чтобы снискать расположение господина Дзяджена».